счастлив ли он, а жаль. Иногда в поисках ответа на этот вопрос родители обнаруживают то, чего не хватает для полного расцвета личности их ребенка. Лучшим временем для такого маленького исследования является вечер. Ребенок в постели. Он расслабляется и открывает свое сердце добровольно. Не ждите, что он скажет «я счастлив» или «я несчастен». В его лексике нет таких фраз. Но из разговора с ним вы можете определить, доволен ли он своей жизнью или ее что-то омрачает. Наказание. Никогда не наказывайте ребенка в присутствии посторонних людей или в порыве ярости. Наказание всегда должно следовать сразу же после проступка, но оно никогда не должно превышать степень проступка. Капризы. Вчера, когда вы проходили мимо магазина игрушек, ваш ребенок закапризничал. Он требовал автомат. Между вами начался диалог. «Хорошо, я подарю тебе автомат на Новый год». «Нет, я хочу сейчас». «Пойдем». «Я хочу автомат». «Нет». «Да». Крики, плач, ребенок катается на тротуаре. Вы его поругали и наказали, вы поступили правильно. Сегодня, когда вы причесывали малыша, он захотел это сделать сам. Он просил расческу и кричал «я сам». Однако вы настаивали «нет, дай я тебя причешу». Плач, крики. Каприз ли это? Нет. В желании ребенка самому причесаться ничего ненормального нет. Почему бы не разрешить ему это сделать, а потом позже, незаметно для малыша, исправить его прическу? Столкнувшись с сопротивлением ребенка, прежде чем наказывать его, спросите себя, каприз ли это? Постарайтесь понять действия и слова малыша, потому что часто взрослые называют капризом то, чего не могут сразу понять. Кнут и пряник. За обедом Жан получил шлепок. Он нарочно ложкой выливал компот на стол. За ужином он опять начал выливать компот. Но на этот раз он заслужил лишь слова «Ох, какой ты плохой!» и «Поцелуй!». Оказывается, его мама решила изменить метод воспитания. Она только что прочитала в журнале заметку на педагогическую тему и приняла решение отныне никогда не наказывать ребенка, а ее единственным методом будет только воспитание мягкостью. На следующий день Жан опять пролил компот. Конец 250-й страницы. К несчастью, мама не выдержала, и малыш снова получил шлепок. Как говорят, утро вечера мудренее, и, возможно, мать Жана снова пересмотрела свои педагогические взгляды, вернулась к воспитанию силой. Подобный стиль воспитания представляет для ребенка лотерею. То он получает шлепок, то поцелуй. При таком подходе к воспитанию бесполезно тратить усилия, потому что ни тот, ни другой прием не могут дать желаемого результата. Балованный ребенок. Прежде всего, он сам является жертвой. Обычно эта жертва выглядит не очень симпатично, поэтому мы часто бываем несправедливыми по отношению к такому ребенку. Как правило, балованные дети редко по-настоящему расцветают. Чаще всего это мрачные и очень ревнивые дети. Возможно, это может показаться парадоксальным, ведь балованному ребенку ни в чем не отказывают. Откуда берутся балованные дети? Такими их делают малодушие и спесивость родителей. Некоторые мамы и папы из-за своего неумения воспитывают ребенка законченным тираном. Их малыш не встречает сопротивления, ему ни в чем не отказывают, его капризы не пресекают, его не учат сдерживать свои желания. Таким воспитанием родители лишают ребенка возможности сделать над собой даже малейшие усилия, чтобы преодолеть самого себя. Они оказывают своему ребенку очень плохую услугу, из-за которой в будущем он может потерять к себе уважение. Говорят, что избалованный ребенок почти всегда вырастает в неблагодарного по отношению к своим родителям взрослого человека. Есть родители, которые балуют своего ребенка только потому, что желают видеть его самым красивым.